Натали хихикает, а я лишь громко вздыхаю, привлекая к себе внимание. Фрэнки спохватывается. «Девушки, вы все великолепны! Джейн, что у тебя с лицом?» «Что?» – в ужасе спрашиваю я и подскакиваю на ноги, пошатываясь из-за чертовых туфель на высоком каблуке, что меня заставило надеть Эллисон. Сколько бы я ни тренировалась, так и не привыкла к ним. А когда я спросила, почему Лав позволено пойти в туфлях на плоской подошве, а мне нет, Эллисон смерила меня снисходительным взглядом и объявила, что у Лав в ее положении очень быстро устанут и заболят ноги. У меня они тоже болят, хотя мы еще даже не вышли из квартиры. Шагаю к зеркалу и смотрю на свое отражение. Макияж, что нанесла мне все та же Эллисон, выглядит так же, как и тогда, когда я смотрелась в зеркало в последний раз. Мне все это не нравится. Ужасные туфли, платье, в котором я чувствую себя голой, макияж, стягивающий кожу, а ресницы кажутся такими тяжелыми, что в какой-то момент я вообще не смогу открыть глаза. Поворачиваюсь и раздраженно смотрю на Фрэнки. «Ну и что не так?» «Да вот именно это!» – он указывает на меня пальцем. «Выглядишь так, будто не рада празднику!» Бросаю быстрый взгляд на Лав. «Ну что за кретин? Она ведь может расстроиться из-за любой мелочи. Нервы у нее сейчас не к черту из-за гормонов и предсвадебного волнения». «Тебе показалось!» Отрезаю я и улыбаюсь так искренне, как только могу. «Можно ехать?» «Да, машины поданы», — шутливо кланяется Фрэнки. Натали снова хихикает. Мы, понимающе, переглядываемся с Лав и Эллисон. Заканчиваем сборы и покидаем квартиру Роя и Эллисон, которые оккупировали для подготовки к празднику. Выходим из дома и рассаживаемся по двум машинам, которые доставляют нас в ресторан, где пройдет церемония бракосочетания и банкет. Эллисон уводит Лав в сторону комнаты, что выделили для невесты, а я мельком заглядываю в большой, красиво украшенный зал, где пройдет церемония. Множество стульев выстроили рядами, оставив широкий проход посередине. В конце этого коридора вижу цветочную арку, неподалеку от нее уже стоят Киллиан, Нейт и Рой. Все в черных костюмах, что кажется совершенно непривычным. Чтобы не залипнуть на разглядывание Нейта, который, по моему совершенно непредвзятому мнению, выглядит невероятно сексуально, быстро оглядываю зал, замечая множество гостей, что уже почти заняли свои места. Вижу людей с острова и несколько человек, с которыми мы успели познакомиться во время частых в последнее время приездов в Харбор. Направляюсь в комнату невесты и на полпути встречаюсь с Фрэнки. «Она сейчас грохнется в обморок», — сообщает он, глядя на меня круглыми глазами. «Не смей говорить об этом Киллиану», — приказываю я и спешу к Лав. Одного взгляда на нее хватает, чтобы понять, насколько сильно она волнуется. По растерянному выражению лица Натали понимаю, что она готова удариться в панику. Качаю головой, сохраняя самое серьезное выражение. Подхожу поближе к невесте, аккуратно берусь за ее плечи и жду, когда Лав посмотрит мне в глаза. Мое лицо смягчается. «Я видела Киллиана», — сообщаю я, и Лав вся обращается во внимание. «Ему очень идет костюм, в который его нарядила Эллисон, и он не выглядит взволнованным. Если хочешь, и тебе будет от этого спокойнее, я могу позвать его сюда». Лав трясет головой, отчего прическа слегка вздрагивает. «Нет-нет, не стоит. Я соберусь. Сейчас соберусь. Мне только нужно попить воды, и я буду готова». «Где Алистер?» – спрашиваю у Эллисон. Именно ему выпала честь отвезти Лав к алтарю. «Фрэнки должен его найти. До начала еще 5 минут». «Отлично!» – киваю я, наблюдая, как Лав медленно пьет воду из бокала, что для нее наполнила Натали. Только сейчас замечаю в комнате 6-летнюю Офелию. В голубом пышном платье девочка похожа на зефир. Она будет идти первой и разбрасывать лепестки роз, что Мелани оторвала от своего сердца. А потом дочь Эллисон подаст кольца молодоженам. Алистер появляется через пару минут. Выглядит он так же безупречно, как, похоже, и все сегодня. Сразу с его появлением отправляемся в зал, где нас уже ждут. Медленно иду по проходу, сжимая в руках крошечный букет цветов. После того, как Лав оказывается в объятиях Киллиана, я становлюсь напротив Нейта. Весь остальной мир отходит на второй план. Я не слышу ничего, что происходит вокруг. Могу только смотреть на него, его красивую улыбку и многообещающий взгляд. Именно тот взгляд, от которого сердце наполняется любовью, колени дрожат, а внутри просыпается желание поскорее оказаться наедине. Как только Лав и Киллиан обмениваются кольцами, а мы в числе первых приносим им свои поздравления, Нейт подхватывает меня под локоть и утаскивает из зала. Со смехом забегаем в какое-то небольшое помещение и сразу же набрасываемся друг на друга с поцелуями. С трудом отрываюсь от Нейта и широко улыбаюсь. «Какой ты нетерпеливый!» — шепчу я, стирая с его губ следы от помады. «Ты невероятно красивая!» — сообщает он и нежно гладит меня по щеке и обнаженному плечу, прикрытому только широкой бретелькой платья. «Спасибо!» — шепчу я. «А вот ты выглядишь непривычно!» «Похож на психа Рошель?» — с ухмылкой спрашивает он. Смеюсь и качаю головой. «Все из-за костюма!» — признаюсь я. «Но я все равно люблю тебя!» Дыхание Нейта замирает. В глазах появляется странный блеск. «У меня есть для тебя кое-что!» — говорит он и засовывает руку в карман брюк. «Я хотел сделать это позже, но сил ждать уже нет». Опускаю глаза и неверяще смотрю на раскрытую ладонь Нейта. Перевожу испуганный взгляд на его лицо. «Что?» — шепчу я, и это единственное, на что я сейчас способна. Нейт хмурится. «Тебе не нравится?» — серьезно спрашивает он. Еще раз смотрю на широкое белое кольцо с несколькими небольшими камушками. Не помню, было ли оно в той куче, что я примерила, или Нейт припрятал его. «Красивое!» — шепчу я. «В чем дело?» — напряженно спрашивает Нейт. «Ты делаешь мне предложение?» — выпаливаю я. Нейт мило улыбается, но вмиг становится серьезным. «Да, я хочу, чтобы ты навсегда стала моей». Нервно смеюсь. «Я и так твоя!» «Так ты...» «Ты не хочешь?» Несколько неуверенно спрашивает он. Вздыхаю. «Я не хочу всего этого», сообщаю, взмахнув рукой в сторону двери. «Если ты согласен просто надеть мне кольцо на палец без всяких церемоний, платьев и ужасных туфель, а также кучи гостей, то можешь сделать это прямо сейчас. А если нет, тогда обсудим это позже, не на свадьбе у Лав и Киллиана». Нейт кивает. Ненадолго сжимает кольцо в кулаке и делает глубокий вдох, затем берет мою левую руку и быстро надевает украшение на безымянный палец. Сердце замирает. Улыбаюсь самой счастливой на свете улыбкой и с любовью смотрю в черные глаза Нейта. Он склоняется и касается моих губ в нежнейшем поцелуе. Сейчас мне не нужны слова, чтобы знать, я всегда буду счастлива рядом с ним. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.